Я помню все, и все забыл. Кого искал, кого любил. Я проходил сквозь эти стены. Я не хочу смотреть назад, где пламенеющий закат себе и мне вскрывает вены. Каким я был, так мало слов.